народнее. Вот слово Левитана. Искусство — это природа плюс человек. Великий ботаник Тимирязев любил и знал искусство. Он видел большое родство между ученым, познающим природу, и художником, воспроизводящим ее красоту. Мысль эту выразил так. Очевидно, между логикой исследователя природы и эстетическим чувством ценителя ее красот есть какая-то внутренняя органическая связь. Всю жизнь восхищался ученый искусством великого английского художника Тернера. Его пленяли краски этого мастера, умение передавать блеск солнечного цвета, пожар потухающей зари. Он называл его величайшим изобразителем природы, искусная рука которого нашла тайну передавать другим эти впечатления. Альбомы репродукции с произведений Тернера в библиотеке Тимирязева занимали не менее почетное место, чем труды ученых. Он приезжал в Англию и смотрел в музеях на полотна великого живописца, каждый раз делая для себя открытие, стремясь познать тайну его живописи. Десятки лет магия красок этого художника, начала минувшего века, держала Тимирязева в плену. Он даже в 1910 году перевел книгу о нем, снабдив ее предисловием и примечаниями. В одном из последних примечаний Климент Аркадьевич вспоминал о том, как вместе с Левитаном наслаждался книгой с репродукциями, воспроизводящими произведения Тернера. Он писал: «Живо припоминаю, как просматривая у меня рисунки этой, как я выразился, философии ландшафта, бедный Исаак Ильич Левитан горячо сожалел, что, не зная английского языка, не может познакомиться с ее содержанием». Первая встреча с ученым произошла в большой физической аудитории Московского университета. Тимирязев был давним поклонником искусства Левитана. Он пришел, когда профессор Лебедев показывал Левитану пейзажные снимки через проекционный фонарь. А вскоре и Климент Аркадьевич попросил Левитана посмотреть его фотографии. Художник с живым интересом разглядывал снимки, некоторые даже повторно. Особенно приглянулась ему фотография, на которой были сняты морские волны, бьющиеся о берега. Художник смотрел этот снимок несколько раз. Левитан пригласил Тимирязева побывать у него в мастерской. Ему хотелось поделиться с ним опытами последних лет. Наконец, этот день настал. Климент Аркадьевич пришел с женой и сыном. Было начало февраля 1900 года. В мастерской много неоконченных полотен. Пишется большая картина озера. К ней этюд. Он-то и понравился ученому, богатой радужной гаммой красок. Ему передалось и тревожное настроение картины «Буря-дождь». Он оценил несравненную свежесть, правду и чистосердечность незавершенного полотна «Уборка сена». Взаимные симпатии ясны. Левитан бывает в доме Тимирязевых и находит нескончаемые темы для бесед с ученым. Они вместе рассматривают коллекции, говорят о путях развития русской пейзажной живописи. Левитан получил в подарок от Тимирязева оттиск его статьи «Фотография и чувство природы». Ответил письмом: «Приношу вам также мою глубокую благодарность за брошюру вашу, которую прочел с большим интересом. Есть положения удивительно глубокие в ней. Ваша мысль, что фотография увеличивает сумму эстетических наслаждений, абсолютно верна, и будущность фотографии в этом смысле громадна. Еще раз благодарю вас». Левитан сам любил заниматься фотографией. Снимки заменяли ему путевой дневник. Шишкин охотно пользовался фотографией для своих картин. Левитану в работе она не была нужна. Но он сознавал, что массовое распространение фотографий ставит перед пейзажистом новые, более сложные задачи. И потому был согласен с Тимирязевым, который в своей статье предпослал мудрый эпиграф. Изречение Бекона: Искусство — это природа плюс человек.